Мальчик понял, что его заметили, и замахал рукой. «Привет, Сакура», – прочитала по его губам девочка. «Чем он держится?» – возникла в голове отстраненная мысль. Стряхнув ошеломление, Сакура бросилась открывать окно и помогать блондину забраться внутрь, пока соседи не заметили внезапного посетителя. Вряд ли ее правильной маме понравится такое нарушение правил. «Дурачина», – припечатала обладательница розовых волос, когда парень оказался в ее комнате. «Ты чего творишь?» Рука Узумаки потянулась к затылку, почему-то дернулась и вернулась на место. Зато вторая показалась из-за спины, протягивая красивый букет в нежных розовых тонах. «Вот», — неловко произнес блондин, — «это для тебя». В душе девочки вспыхнул водоворот эмоций. Удивление, восторг, недоумение, признательность, смущение, грусть смешались в один запутанный клубок. Сакуре никогда не дарили цветов. Да она и не ждала, откровенно говоря. Выбрав путь кунаичи, ей пришлось во многом отказаться от своей девичьей стороны, забыть о красивых ухаживаниях и лишнем стеснении, научиться самостоятельности, привыкнуть терпеть боль и перешагивать через себя. Путь силы не делает скидок на пол. Поразительно, что именно Наруто заставил Сакуру вспомнить о своей женственности. Девочка понимала, что при всех своих положительных качествах Узумаки в некоторых вопросах дуб-дубом. Вряд ли он станет заваливать ее комплиментами, если она не напомнит, или сможет поддержать разговор об искусстве. Его легкомысленное отношение к жизни тоже обещало в будущем породить множество проблем. Впрочем, Сакура приняла Наруто вместе со всеми его недостатками. Тем приятнее оказалось ошибиться и получить от него знак внимания. В зеленых глазах заблестели слезы. «Я что-то не так сделал», – запаниковал Узумаки. Девочка покачала головой и взяла букет. На ее губах появилась ласковая улыбка. В бежевой домашней кофточке и белой юбке она выглядела невероятно милой и хрупкой. «Спасибо, Наруто», – произнесла Сакура, потянулась, и горячие губы обожгли щеку подростка. «Да», – сумел выговорить Узумаки. Тепло наполнило его до самых кончиков пальцев. Девочка не выдержала вида ошеломленного блондина и тихо рассмеялась. «Отомри», — приказала она. «Ах так», — очнулся Узумаки. Счастье переполняло его и требовало срочно поделиться им со всеми окружающими. Подхватив Сакуру за талию, мальчик закружил ее по комнате. «Что теперь скажешь? Я тебе покажу, как надо мной смеяться». Не переставая веселиться, девушка мягко стукнула ребром ладони по блондинистой макушке, другой рукой бережно удерживая цветы. «Отпусти меня, дурачина». «А вот и нет», — не сдался Узумаки. «Ты же не думала, что все будет так просто. Сакура, у тебя все в порядке?» Внезапно раздался мужской голос с первого этажа. Парочка испуганно замерла, не спуская взгляда друг с друга. Чуткий слух Наруто различил скрип ступенек. «Он идет сюда», — шепотом сообщил он. «Чего ты ждешь?» — в тон ему возмутилась девочка. «Давай в окно, встретимся на углу улицы». «Понял», — кивнул Узумаки и неохотно выпустил гибкую фигурку из кольца рук. «Все в порядке, папа?» — крикнула Сакура, подталкивая блондина к окну. Наруто ловко протиснулся наружу и спустился по стене. Дверь приоткрылась и в комнату заглянул Кизаши Харуна. Его пыльно-фиолетовые волосы привычно топорщились во все стороны, а голубые глаза смотрели с веселым прищуром. «Готов поклясться, что я слышал чей-то голос», — произнес он. «У тебя гости, может, с улицы?» «Я совсем одна», — ответила Сакура и незаметно от отца ногой задвинула букет глубже под кровать. «Хаэм», — Казаши потер подбородок и подозрительно огляделся. «А что за топот?» «Решила потренироваться», — легкомысленно заявила девочка и энергично изобразила несколько махов руками. «Нужно держать себя в форме, сам понимаешь». «Да-да», — хмыкнул мужчина и добавил. «В следующий раз тренируйся потише. Мы ведь не хотим, чтобы твоя мама услышала». «Что? А чем ты?» – убедительно изобразила непонимание Сакура. «У тебя по всей комнате лепестки», – сообщил бывший шиноби и закрыл дверь, оставляя дочь краснеть в одиночестве. На несколько секунд Сакура закрыла глаза. «Я уже взрослая», – подумала она, но получилось не слишком убедительно. Немного успокоившись, девочка оглянулась по сторонам и действительно заметила несколько розовых и красных лепестков на полу. Устранив следы, она переоделась. Вазу пришлось буквально выкрасть. В ее комнате стояли только живые растения, а мама наверняка начала бы выпытывать, откуда у нее букет. Но и видеть подарок Наруто увядающим тоже не хотелось. Сакура набрала воду и поставила в нее цветы. Букет немного истрепался после всего пережитого, но все равно будил щемящую радость в душе. Девочка с удовольствием вдохнула сладкий аромат, убрала вазу на подоконник, прикрыв шторкой, и выбежала на улицу. Узумаки ждал подругу там, где она и просила. Мимо проходили люди, периодически бросая на него неприязненные взгляды, но им не удавалось омрачить атмосферу счастья вокруг блондина. Сакура поцеловала его. «Сама, а вот и ты», — раздался ликующий возглас. Наруто пропустил его мимо ушей, однако чьи-то пальцы крепко вцепились в его руку. Попался. Рефлексы прошлого потребовали двинуть неизвестному по голени и скрыться от погони в переулке, но довольство жизнью буквально переполняло Узумаки. С безмятежной улыбкой он посмотрел на парня лет 20 в полевой форме листа с длинными черными волосами. «Что-то случилось, Шиноби-сан?» — поинтересовался мальчик. «Ты еще спрашиваешь?» — рассердился Чунин. «Устроил перед воротами глупое представление и пытаешься сделать вид, что ни при чем. Идем к старшему». Парень потянул блондина за собой, однако Узумаки использовал немного чакры девятихвостого и остался на месте. С тем же успехом можно было попытаться сдвинуть скалу. Внезапно Наруто осенило. «Шиноби-сан, я совершенно не отрицаю своей причастности. Готов проследовать за вами, как только укажите правила, которые запрещают летающие свитки», со спокойствием монаха произнес он. «Ты». Парень раздраженно обернулся. «Нарушаешь общественный порядок». «Вынужден не согласиться», — с доброжелательной улыбкой покачал головой Генин. «Моя надпись никоим образом никого не оскорбляет. Если упоминание Наруто Узумаки кого-то раздражает, то это его личные проблемы. А теперь прошу, уходите, я жду кое-кого». Чунин замер в легком ступоре. Действительно, не существовало никакого закона, который запрещал вывешивать летающие свитки, и надпись никого не оскорбляла. Вот только начальство ясно приказало ему найти и доставить хулигана, чтобы убрать позорные бумажки. Еще и штраф наложили. «Хватит увиливать, демон!» На эмоциях рявкнул парень и дернул мальчика за руку. Его сердце ударило и замерло. Поток концентрированной ненависти захлестнул сознание шиноби. Кровь густым потоком полилась с крыш зданий, заборов, окон. Чунин посмотрел вниз и обнаружил, что уже по колено утопает в алой жидкости. Изуродованные гнилыми ранами руки с переломанными пальцами и черными ногтями вцепились в его ноги и потянули вниз. Он не удержал равновесия и упал. Его взгляд столкнулся с багровыми глазами демона с вытянутым звериным зрачком. Существо, которое скрывалось под личиной ребенка, сбросило маску. Оно хотело убивать, желало разорвать его. Парень попытался отползти, но конечности отказывались слушаться. «Наруто!» — раздался женский голос, и кошмарная картина пропала. Вновь забилось сердце, засветило солнце, а монстр спрятался под маску. Чунин воспользовался моментом и рванул с места. Пусть штрафуют, он больше ни за что не приблизится к этому чудовищу. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytoppushkin. Глава 25. Голос Сакуры заставил Узумаки очнуться и погасить жажду крови. Слишком много демонической чакры. Еще немного и сорвусь. Нужно срочно что-то с этим сделать. Может, техника холодного разума поможет? Подумал мальчик. Пока он оценивал неожиданную вспышку ярости, Сакура подбежала к нему. «Мне пришлось соврать отцу, но он все равно догадался», — поделилась она. Наруто ощутил укол вины. Ему не хотелось создавать подруге дополнительных проблем, их вокруг него и так хватало с избытком. «Прости, мне показалось это хорошей идеей», — произнес он. «Что, за что ты извиняешь?» — удивленно воскликнула девочка и вскинула руки. Это было потрясающе. Затем она опустила взгляд вниз и сцепила пальцы и гораздо тише затараторила. «То есть врать родителям? Конечно, очень плохо и так никогда нельзя поступать». Лицо Сакуры осветило яркая улыбка и в голос вернулся восторг, но эмоции все равно незабываемые. Узумаки посмотрел на довольное лицо Харуна и расплылся в такой же улыбке. «Шикарно», — заявил он. «Главное, чтобы не узнала мама», — добавила Сакура. Наруто такое уточнение неприятно задело. «Не так уж он и плох, а что случится?» — поинтересовался мальчик. «Замучает своей заботой», — закатила глаза Харуна. «Она хорошая, но иногда слишком переживает обо мне. И как тебя в академию отпустили?» — поинтересовался Узумаки. «Это все папа. Он бывший шиноби», — поделилась девочка, махнула рукой и зашагала вперед по улице. «Идем, а то опоздаем». Наруто пристроился рядом. «Я всегда думал, что ты из гражданских», — удивленно произнес он. «Почему тогда отец тебя не тренирует?» Улыбка на лице Сакуры угасла. Она предпочитала ни с кем не делиться этой частью своей биографии. Впрочем, Узумаки девочка могла рассказать все, так что не пришлось придумывать, как перевести тему. Папа не смог подняться выше Генина. Слишком маленький запас чакры. Он первый шиноби в семье, так что у нас нет наследственных техник и тренировок. Харуна старалась держаться спокойно, но печаль все равно прорывалась сквозь мысленные заслоны. Папа не лучшим образом учился в академии, больше налегая на физические тренировки. Тогда он еще не знал о нашей проблеме с чакрой. На одной миссии его сильно ранили, и мама настояла на отставке. Наруто слушал достаточно внимательно, чтобы уловить беспокойство в голосе подруги. Имея перед глазами пример отца, неудивительно, что она так переживала о своей силе. Да и слова Саске, за которым Сакура на тот момент бегала, ранили гораздо сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. «Ты поэтому так старательно училась», — догадался Узумаки. Девочка кивнула. «Да, папа сразу предупредил, что мне придется работать больше, чем всем остальным», — подтвердила она. «Интересно, почему отец вообще отправил Сакуру в академию, если знал, что ее там ждет?» — подумал Наруто, но решил не озвучивать мысли вслух. Парочка свернула на улицу, с которой открывался отличный вид на зависшую в воздухе надпись. Харуна скользнула по ней взглядом, прикрыла глаза и сдавила пальцами переносицу. «Твоих рук дело?» Про формы ради поинтересовалась она. «Ага», — гордо подтвердил Узумаки, выпячивая грудь. «Круто, правда?» «Должна признать, что понятия не имею, как ты это сотворил», — вынужденно признала девочка. «Ничего сложного, я просто сжал верх свитка между двух печатей и запустил их в воздух», — самодовольно поделился блондин. Несмотря на демонстративно скромные слова, он считал эту шутку одной из лучших в своем арсенале. «Если я правильно помню, ты должен подавать в Фуин постоянный поток чакры для движения», — нашла несостыковку Сакура. «И поэтому я воспользовался чакропроводящей леской», — поделился мальчик. «Пришлось потрудиться, чтобы приклеить ее достаточно надежно, но при этом иметь возможность сорвать в нужный момент и не повредить печать». Харуна сделала глубокий вдох-выдох. «Страшно подумать, чего бы мог достичь Наруто, если бы направил свою энергию в правильное русло. Ну ничего, еще не поздно. Я об этом позабочусь», — решила девочка. «Признаю, это действительно круто», — произнесла она вслух. «Хе-хе», — счастливо улыбнулся Узумаки, заложив руки за голову. За время разговора пара добралась до своей цели. Якинику располагался на втором этаже довольно крупного здания в развлекательном квартале. Всю улицу занимало множество заведений различной направленности. От одного ресторана к другому сновали веселые люди. Звучало множество голосов, раздавался смех, играла музыка, одуряюще вкусно пахло едой. Несколько красивых арок красного дерева пересекали улицу. Когда станет темнее, на них повесят гирлянды бумажных фонариков. Из-за наличия большого количества людей Наруто почувствовал себя неуютно. Он редко посещал эту часть города. Раскрепощенные алкоголем личности чаще остальных позволяли себе оскорбления в его адрес. Пусть он уже не маленький мальчик и далеко не беззащитен, но от детских страхов не так просто избавиться. Зато Сакура словно крылья отрастила. Атмосфера всеобщего веселья и дозволенности помогла ей расслабиться. Вбитые воспитанием рамки поведения дали слабину. Девочка и раньше ощущала, что правила для хороших и правильных девочек ее тяготят, но впервые ощутила это в полной мере. «Идем», — она схватила Узумаки за руку и потянула за собой. «Пока Саске не пришел, мы обязаны все посмотреть». Наруто пришлось последовать за энергичной подругой. Впрочем, ее воодушевления хватало на двоих. Ярко улыбаясь, она подлетела к прилавку с яркими разноцветными моти. «Дайте два, нет, три», — потребовала девочка. «Желтенький, розовенький и зелененький». Женщина за прилавком ловко забросила выбранный десерт в бумажный пакет и протянула довольной Сакуре. Себе Узумаки выбрал моти с ежевичной начинкой. Удивительно, но ему даже не завысили цену. Возможно, сыграл вид счастливой подруги, которая нетерпеливо притопывала ножкой и приговаривала уже второй десерт. «Фейерверки», — увидела новую цель Харуна и снова потянула блондина. С двумя бенгальскими огнями в руках, девочка плавно закружила по улице. Наруто удивленно посмотрел на Сакуру, которая внезапно научилась дурачиться и веселиться. Куда пропала вечно серьезная отличница? Из соседнего бара раздался одобрительный крик. «Не хочешь посидеть с нами?» позвал высокий молодой парень по виду всего на пару лет старше Генинов. Узумаки едва сдержал жажду крови. Этот красавчик смотрел на его Сакуру слишком нагло, еще и делал вид, что с ней никого нет. Ладони сжались, скрывая увеличенные когти. «Нет, спасибо, я не одна», — сообщила Сакура, выбросила прогоревшие бенгальские огни и схватила Наруто за руку. «Если что, мы тут до ночи», — произнес парень и вернулся обратно за столик, решив не настаивать. Друзья встретили его веселым смехом и шутками. «Все в порядке?» — поинтересовалась Харуна, ощутив под пальцами напряженные мышцы. Наруто с трудом отвел взгляд от спины красавчика и подавил бушующие звериные инстинкты. «Мне срочно нужно научиться контролировать это», — осознал он. «Да, все хорошо», — улыбнулся Узумаки. Сакура подозрительно прищурилась, пристально посмотрела в его глаза и расслабилась. «Ну ладно, смотри, Какигари, идем», — радостно воскликнула она, и мальчик снова почувствовал, что его куда-то тянут. Справедливости ради, сладкий клубничный лед в бумажном стаканчике ему понравился. Сакура выбрала фисташковый вкус и выглядела не менее довольной. А вот и Саске разглядел знакомую мрачную физиономию Узумаки. Девочка обернулась в указанную сторону и тоже увидела напарника. «Но мы еще не все посмотрели», — расстроилась она. «Зато больше интересного останется на следующий раз», — попытался подбодрить ее Наруто. «Ты прав», — стремительно вернула хорошее расположение духа Сакура. Внутри Якинику Генина встретила красивая девушка в традиционном наряде. Уважительно поприветствовав гостей, она поинтересовалась: «Вы займете кабинет на четверых или к вам присоединится кто-то еще?» «Первое», — выбрал Учиха. «Прошу, следуйте за мной», — девушка описала рукой приглашающий жест и направилась к двери из черного дерева. Подростки потянулись за ней. Внутри комнаты обнаружился стол с металлическим грилем в центре и четырьмя стульями. У стены стояло красивое дерево в катке, в двух нишах утопали прямоугольные светильники. Из широкого окна открывался вид на противоположный край улицы и часть арки с фонариками. Девушка поклонилась и оставила гостей обустраиваться. «А ты знаешь толк в комфорте, Саске?» – сделал вывод Наруто, разглядывая обстановку. «Не люблю, когда глазеют», – ответил Учиха. Пока парни обменивались мнениями, Сакура с интересом изучала меню. Ресторан предлагал своих гостям несколько видов мяса, овощи, закуски, десерты, алкоголь. На последней странице взгляд девочки остановился. «Это так странно», — поделилась она с напарниками. «Нам уже можно убивать, но алкоголь разрешается только после 16. Считается, что дети легко привыкают к выпивке», — объяснил Саске. «Шиноби в целом склонны к злоупотреблению, так что в Конохагакуре действует данное ограничение. За пределами деревни ты без проблем приобретешь алкоголь. Но я хочу сейчас», — стукнула кулачком девочка. «Так, вы пока выбирайте, а я добуду нам веселье». Сакура выскочила из комнаты под ошарашенные взгляды парней. «Что это с ней?» — поинтересовался Саске. «Если бы я знал», — откликнулся Наруто. «Мне не нравится эта идея», — поделился Учиха. «Да брось, что может пойти не так?» Не слишком уверенно ответил Узумаки. В ожидании подруги Джинчурики тоже взялся за меню. Цифры напротив блюд заставили его задуматься об охоте и сборе дождевой воды, как способе дожить до следующего пособия. Помня о предпочтениях Сакуры, Наруто постарался заказать побольше овощей для гриля и несколько разных десертов, а себе взял не самый дорогой сорт говядины. На этом его финансы иссякли. Красивая девушка ловко наполнила гриль в центре стола раскаленным углем и начала приносить блюда одно за другим. Специфика Якинику заключалась в самостоятельном приготовлении еды на решетке, так что большинство продуктов подавали в сыром нарезанном виде. Что касается мяса, то его предварительно мариновали. По сути, полностью готовыми подавали только рис и соусы. Что касается десертов, то их в подобных заведениях приносили после основных блюд по запросу. Причина подобного порядка очевидна. За время ожидания тот же сладкий лед, к примеру, мог и растаять. «Я вернулась», — довольным голосом объявила Сакура и вывалила добычу на стол. Саске смерил горку разнокалиберных емкостей мрачным взглядом. Наруто удивленно посмотрел на подругу. «А ты не слишком увлеклась?» — поинтересовался он. «Чтобы сделать обоснованный вывод, мы должны попробовать все», — пояснила Сакура. «Здесь саке, сётю, чжухай, умисю, юдзусю и пиво. Нам не станет плохо», — осторожно уточнил Узумаки. «Вот и посмотрим», — азартно заявила Сакура. «Я слышала, что главное правило — закусывать». В поисках поддержки Джинчурики посмотрел на Учиха, но, к своему удивлению, обнаружил на его лице заинтересованность. В какой момент он превратился в голос разума своей команды? Со скисознанием дела принялся выкладывать кусочки нежного мяса на гриль, и комнату наполнил одуряюще вкусный аромат. Сакура добавила на решетку овощей и грибов мацутаки, разлила саке по маленьким чашкам. «Кампай!» — радостно провозгласила она. «Кампай!» — без особого энтузиазма поддержал Наруто. «Кампай!» — мрачно произнес Саске. Чашки опрокинулись, и алкоголь отправился внутрь генинов. Узумаки ощутил, как горячий шар скользнул по горлу и упал в желудок. С этого момента вечеринка начала набирать обороты. Учиха с видом профессионального повара колдовал над грилем. Харуна следила за наполненностью чашек, а Наруто – за напарниками. Благодаря высокой регенерации алкоголь действовал на Джинчурики довольно слабо, а вот его товарищам доставалось полной мерой. Даже Саски наконец расслабился и где-то потерял надменную маску. Он вполне спокойно обсуждал академию, бывших одноклассников, прошедшую миссию, особенности природного преобразования, его стихией оказалась молния, тайдзюцу, делился уловками сюрикендзюцу. Он даже начал шутить, чернильно-черным юмором, но все же, Учиха, а ты нормальный парень, немного захмелев, сделал вывод Наруто. Одного не могу понять, чего ты постоянно ведешь себя, как надменная задница. Я должен убить Итачи, все остальное неважно. Ничто не должно отвлекать меня на пути обретения силы, немного заплетающимся языком произнес Саске. Да-да, это мы уже поняли, отмахнулся блондин. Меня больше интересует, почему ты не пытаешься обзавестись союзниками. Слаженной командой прикончить сильного шиноби явно проще. Ты не понимаешь, я обязан уничтожить его собственными руками. Учиха так сильно сдавил палочки, что они хрустнули и сломались. Стереть в порошок, он предал меня. Ты не представляешь, каково осознавать, что старший брат превратил в пепел все, что тебе дорого. Я заставлю его страдать и заплатить за все сполна. Саски вонзил обломки палочек в мясо с такой ожесточенностью, словно видел перед собой Учиха Итачи. Еще по одной, встряла Сакура, наполняя чашки из бутылки сетю. Саски забросил в себя высокоградусный алкоголь, как воду. Наруто пришлось последовать его примеру, хотя крепкий напиток ему совершенно не нравился. «Бе, гадость!» — раздался голос девочки. «Это лучше разбавлять соком. Ты прав, такого мне действительно не понять», — согласился блондин. «Зато я точно могу сказать одну вещь». Для наглядности Узумаки продемонстрировал указательный палец. «Ты не найдешь того, что ищешь. Нельзя построить свою жизнь вокруг идеи разрушения и ждать, что все закончится хорошо. Если ты надеешься, что месть как-то поможет справиться с болью, то зря тратишь времени». Стул с грохотом отлетел в сторону. Учиха схватил Наруто за грудки и сверлил вспыхнувшим в глазах шаринганом. «Ты ничего обо мне не знаешь. Думаешь, это дерьмо сработает со мной, как с остальными? Я не такой идиот. Не дождешься», — зло прошипел он. «Я достигну своей цели во что бы то ни стало и уничтожу любого, кто встанет на моем пути». Узумаки мирно поднял руки с открытыми ладонями. «Так я и не спорю. Только тебе решать, как поступить со своим братом», произнес он. «Мои слова относятся к пути, не цели. Ненависть оставит тебя посреди выжженной пустыни. Из-за нее ты не видишь ничего вокруг. Хватит нести чушь с одухотворенным видом», сорвался Саске. «Просветленный Узумаки, всех прощу, всем помогу. Безмозглый идиот, я вижу гораздо больше тебя», Учиха оттолкнул блондина и нетвердым шагом направился к выходу. Наруто устоял на ногах. «Тогда ты точно знаешь, почему твой брат все это сделал», произнес он. «Разве сумасшедшему нужны причины?» — бросил разъяренный Учиха через плечо. «Тебе лучше знать родного брата. Он действительно мог сойти с ума?» — поинтересовался Узумаки. Саске остановился, уже взявшись за ручку двери. Последние слова его задели. Итачи не назвать идеальным братом, но спокойствием и уравновешенностью он выделялся среди всех Учиха. В клане, где разногласия привыкли решать силой, Нисан всегда старался уладить дело словами. «Я не пытаюсь оправдать твоего брата, но все просто не может быть так очевидно», — надавил Наруто. «Не зная всей картины, ты не способен принять правильного решения. Как будто мне не наплевать, почему он разрушил мою жизнь и бросил, как ненужную вещь», — негромко произнес Учиха. «Ненавидеть всегда проще, чем попробовать понять», — покачал головой Наруто. «Подумай, что ты получишь в итоге. Мертвого брата? Последнего родного человека. А если окажется, что он совершил все убийства под контролем какой-нибудь техники? Итачи слишком силен, чтобы попасться в подобную ловушку», — упрямо заявил Саске. Даже Кьюби Ноика в итоге поймали и заточили, напомнил Узумаки. Учиха ненадолго погрузился в свои мысли, затем открыл дверь и вышел из комнаты, громко хлопнув напоследок. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На Бусти дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, ссылка в профиле автора. Глава 26. Наруто смотрел вслед Саске и боролся с желанием сорваться за ним, чтобы вколотить в пустую голову пару дельных мыслей. Тонкие руки нежно обняли его за пояс, а к спине прижалось горячее тело. «Ты молодец», — почти трезвым голосом похвалила Сакура. «Дай ему время, чтобы все обдумать». Узумаки замер, ошеломленный таким близким контактом. Учиха мгновенно вылетел у него из головы. Довольно толстый комбинезон приглушал ощущения, но анатомические особенности девичьего тела все равно чувствовались. «Разве ты не пила больше всех?» – слегка охрипшим голосом поинтересовался блондин. Харуна тихо хихикнула. «У медиков свои секреты. Пришлось принять несколько таблеток заранее», – поделилась она. «Ты специально решила нас напоить», – озарила Наруто. «Зачем?» – папа посоветовал, когда я рассказала ему о Саске. «Он уже видел такое раньше», – призналась девочка. «В подобном состоянии человеку нужно выговориться, но Саске слишком закрытый, чтобы кому-то открыться в трезвом уме». «Сакура-чан, ты, хитрая лисица», с нотками восхищения в голосе произнес Узумаки. «Возможно, совсем чуть-чуть», согласилась Харуна, и не думая разжимать рук. Узумаки не возражал. Закрыв глаза, он целиком погрузился в теплую атмосферу. Ему хотелось обнять Сакуру в ответ, но мальчик побоялся лишним движением спугнуть волшебный момент. С улицы доносились веселые голоса, смех, взрывы хлопушек. Уже стемнело, и зажглись бумажные фонарики. «У меня для тебя есть сюрприз», — нарушил молчание Наруто. «Я люблю подарки», — негромко откликнулась девочка. «А где? Для начала нужно меня отпустить», — сообщил блондин. «Не хочу», — капризно произнесла Сакура и сжала руки еще крепче. Узумаки уже не первый раз сталкивался с этой стороной своей подруги, но каждый раз умилялся только сильней. Повернувшись, он осторожно погладил мягкие розовые волосы. «Мы не сможем стоять так вечно», — произнес мальчик. Сакура уткнулась ему в плечо и завертела головой. «А вот и да», — упрямо возразила она. Наруто улыбнулся и не стал спорить, позволяя подруге вести себя, как ребенок. Он достаточно хорошо ее знал, чтобы понимать. Долго сдержать свое любопытство Сакура не сможет. Так и произошло. «А что за сюрприз?» — поинтересовалась девочка. «Кто знает», — загадочно ответил Узумаки. «Но это определенно одна из самых гениальных моих идей». Харуна еще немного поупрямилась, но, в конце концов, разжала руки, сделала шаг назад и протянула ладошки. «Давай», — решительно произнесла она. Наруто взял одну из рук и повел девочку к окну. «Нужно выбраться на крышу», — пояснил он. «Стой, а десерты?» — напомнила о важном девочка. «Алкоголь пробуждает аппетит, так что генины смели практически все, что заказали. Жалкие остатки сиротливо лежали по тарелкам. Разнокалиберные бутылки из-под выпивки придавали завершенности картине удачного веселья. Про десерты подростки банально забыли. Как-то не подумал», — растерялся Узумаки. «Я сейчас», — произнесла Сакура и выскочила из комнаты. Вернулась она довольно быстро с объемным бумажным пакетом. В него же отправились нетронутые бутылки с выпивкой. В основном уцелел сладенький фруктовый алкоголь с низким градусом. Преследуя цель напоить Саске, девочка первым делом пускала в ход более крепкие напитки. «Готово», — сообщила она. Наруто забрался на крышу первым и помог подруге, которой подъем давался не так просто из-за довольно объемного груза. Затем из-под сумка появилась на свет прямоугольная фуин. Печать, панцирь ветра, активировал технику Узумаки и бросил бумажку под ноги. Голубые волны разбежались в стороны, но не вертикально, как обычно, а горизонтально, образуя широкий квадрат со стороной примерно в 2 метра. Мальчик запрыгнул на него и протянул руку девочке. Из головы Сакуры стремительно выветрились остатки алкоголя. Она догадалась, к чему все идет, но не могла поверить до конца. Оперевшись на протянутую руку, девочка поднялась на печать. Поверхность едва ощутимо пружинила под ногами, ощущалась довольно скользкой, но разваливаться не торопилась. Узумаки коснулся бумажной фуин пальцем и потянул вверх. Платформа оторвалась от крыши и начала неторопливо подниматься. Сакура с детским восторгом наблюдала, как земля удаляется все дальше и дальше. Дома превращались в маленькие огоньки, исчезал городской шум, все ближе становились облака. Ветер крепчал, ощутимо подталкивая к краю платформы, Но Кунаичи он не пугал. Ей хотелось раскинуть руки и кричать от бушующих эмоций. Все равно никто не услышит. Это потрясающе, Наруто. Удерживая волосы от попадания в лицо, воскликнула девочка. Узумаки остановил движение и обернулся к ней с сияющей улыбкой. Согласен, кивнул он. Получилось даже круче, чем я думал. Сакура с теми же сумасшедшими эмоциями улыбнулась ему в ответ и достала из пакета мороженое в бумажном стаканчике с пластиковой ложечкой. «Будешь? Еще спрашиваешь?» — согласился Наруто и уселся прямо плоскость. Сакура пристроилась рядом, крепко прижимаясь боком. Чакра помогала не замерзнуть, так что жест носил скорее личный характер. Благодаря наступившей темноте казалось, что подростки парят в бесконечной пустоте. Только где-то далеко под ногами горели желтые огни города. Едва заметное свечение голубых волн Фуин придавало происходящему мистической атмосферы. Обычное клубничное мороженое показалось Наруто невероятно вкусным. Неожиданно мелькнула еще одна ложечка и утащила порцию сладкого. Мальчик возмущенно посмотрел на подругу. «Сакура-чан, ты же сама выбрала банановое», — напомнил он. «А теперь хочу клубничное», — пояснила девочка. «Будешь?» — вздохнул Наруто и протянул стаканчик. «Не стоит, я немножко», — отказалась Сакура. Узумаки с легкой грустью наблюдал, как его порция мороженого стремительно уменьшается, хотя он успел съесть всего пару ложек лакомства. Его мучило непонимание. Зачем отказываться, если хочется? Он бы целиком подарил мороженое. Тряхнув головой, Джин Чуурики выбросил из нее мысли о странностях девочек. «Думаю, пора», — решил он и сложил печати теневого клонирования. Харуна с интересом посмотрела на возникшую копию, но вопросов задавать не стала. Новый Узумаки довольно улыбнулся оригиналу и развеялся. С громким свистом в небо взмыла красная искра и взорвалась яркими всполохами, освещая всю Коноху. Сакура вскочила на ноги. Залпы фейерверка захлопали один за другим, раскрываясь прекрасными огненными цветами. Сияющей россыпью неба закрывала волна мелких взрывов. Вспыхнул большой зеленый шар, мерцающими звездами осыпаясь вниз. Буйство красок разогнало ночь. Сакура не выдержала и восторженно закричала, подняв руки. Наруто встал рядом с ней. С платформы казалось, что яркие взрывы происходят совсем рядом. Протяни ладони, прикоснешься. В воспоминаниях Узумаки с земли фейерверк выглядел гораздо менее впечатляющим. Сакура поймала руку блондина и обняла ее. По телу Узумаки словно пробежал электрический разряд. Его предплечье почувствовало что-то нежное и мягкое. Словно не замечая его реакции, девочка встречала каждый взрыв радостным возгласом, иногда немного подпрыгивая на месте в приступе эмоций. Напряжение в голове Наруто постепенно набирало градус, он весь покраснел, практически закипая. К сожалению, зрелище продлилось не слишком долго. С громким взрывом раскрылся последний алый шар и осыпался вниз сияющим потоком. Вернулись тишина и темнота. Харуна замерла, словно зачарованная. Ей потребовалось некоторое время, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами. «Спасибо, Наруто. Для меня никогда не делали ничего подобного», — наконец негромко произнесла она. Мальчик не успел ответить, как лицо Сакуры оказалось неожиданно близко. Тонкие руки обняли его за шею. Сладкий аромат с легкой примесью алкоголь заполнил обоняние. В зеленых глазах плясали яркие искры. Горячие губы обожгли его собственные. Целовалась Сакура страстно и самозабвенно. Наруто сначала замер, парализованный, а затем начал осторожно отвечать. Он не знал, правильно ли делает, и пытался повторять за подругой. Нежные и мягкие губы заставляли его тело гореть. Странное дразнящее чувство ударило в голову. Мальчик сам не заметил, как его руки легли на ее спину. Потерявшись во времени, пара парила посреди бесконечной темноты. Испугавшись собственного порыва, Сакура спрятала смущенное лицо на плече Узумаки. Мальчик рассеянно поглаживал гибкую спину. «Пора возвращаться», — произнесла девочка. «Да», — согласился Наруто. «Мне нужно к печати». «Хорошо», — тихо откликнулась Сакура и отступила назад, смущенно сцепив пальцы. Наруто коснулся Фуин и потянул печать в сторону. Платформа плавно заскользила в направлении дома Сакуры. «Мы теперь и на миссии сможем летать?» — поинтересовалась Харуна, пытаясь развеять атмосферу легкой неловкости и смущения. «Ина обзавидуется, когда узнает». «Это вряд ли», — разочаровал ее Узумаки. «Полет слишком медленный». «Жаль, а ты не мог бы как-нибудь образом его ускорить?» — предложила девочка. Наруто хмыкнул. «Я пытался. Проблема в том, что сам Фуин никак не регулирует движение барьера. Он просто служит для него якорем. Скорее всего, тут работают какие-то другие законы, для понимания которых нужно разбираться в печатях на более высоком уровне», — поделился он. «Зато ничего не мешает нам использовать их прямо на месте, как средство для спасения, например. Большинство шиноби не сумеет достать нас на высоте, или в качестве разведки и проникновения. Если я правильно понял, то высота подъема ничем не ограничена. Странно, что такая полезная печать в учебнике считается обычным барьером. Может, это какая-то проверка?» Сакура подошла ближе и заглянула Наруто в глаза. «Перестань себя недооценивать. Ты невероятно талантливый шиноби», — горячо произнесла она. «Уверена, автор учебника просто не догадался о таком применении своей печати. У меня даже мысли о полете не возникло, хотя ты даже объяснил, как подвесить свитки в воздухе». Узумаки задумался. Слова подруги приятно тешили его самомнение. Кому не хочется считать себя гением? Если бы не пример Учиха перед глазами, Наруто мог и поддаться. Не могли те, кто создал само искусство Фуиндзюцу, не заметить такого очевидного применения собственной печати? «Не верю», — подумал блондин. Гораздо вероятнее ему показалась версия, что автор учебника при жизни отличался изрядной гордыней. Он хотел передать свои техники следующему поколению, но сама мысль, что они попадут в руки посредственности, не давала ему спокойно спать. И тогда неизвестный мастер придумал гениальный ход. Он написал все свои фуин, но привел самое очевидное их применение, чтобы только талантливый ученик нашел больше. История гордого мастера настолько понравилась Узумаки, что он мгновенно в нее поверил и пообещал себе раскрыть тайны всех техник из учебника. «Спасибо, что веришь в меня. Я не подведу», — Наруто ослепительно улыбнулся. Сакура немного смутилась и отвела взгляд. «А вот мой дом», — радостно воскликнула она. «Точно», — согласился Узумаки и надавил на печать, заставляя платформу скользить вниз. «Если хочешь, могу высадить тебя прямо в комнату. Скажешь, что ты уже давно там». Девочка немного улыбнулась. «Не стоит, мама такой шутки не оценил. Давай лучше за углом. Не хочу, чтобы она связывала тебя и мое опоздание», — произнесла она. «Как скажешь», — не стал спорить Наруто и опустил печать на том же месте, где они встретились. «Не забудь свой пакет». Сакура удивленно посмотрела на него. «Ты хочешь, чтобы я вернулась домой ночью с горой алкоголя?» — поинтересовалась она. «Как я маме это объясню? Скажешь правду. Папа посоветовал», — попытался выкрутиться Узумаки. «Дурачина», — припечатала девочка, спрыгнула с платформы и побежала в сторону дома. Наруто до самых ворот провожал стройную фигурку взглядом. Словно почувствовав, Сакура повернулась и помахала ему рукой, прежде чем войти во двор. Мальчик даже не понял, что рефлекторно перешел на зрение демона, чтобы не потерять свою цель в темноте. Красные глаза немного светились. Так девочка и поняла, что за ней наблюдают. Когда Сакура исчезла в доме, Узумаки слез с платформы и перечеркнул бумажку Фуин пальцем, заставляя ее вспыхнуть и распасться в пепел. Летать ему понравилось, но печать двигалась слишком медленно. Подняв пакет с выпивкой, мальчик побежал в сторону собственного дома. Весь путь он преодолел в тумане. Алкоголь практически не подействовал на Узумаки, но мальчик все равно чувствовал себя, как пьяный. Его мысли упорно возвращались к свиданию в небе, к прикосновению мягких губ, изгибу спины, теплу прижимающего тела. Незнакомое будоражащее чувство бушевало внутри. Квартира встретила сюрпризом. Лампочка в комнате моргнула и перегорела. Пришлось Наруто пробираться на кухню и включать свет там. Открыв кран, он плеснул себе в лицо хорошей порцией холодной воды. Ледяные струи проникли за воротник и потекли по телу, помогая прийти в чувство. Повторив процедуру несколько раз, мальчику удалось окончательно вернуть самообладание. «Фух, хорошо», — громко отфыркиваясь, произнес Узумаки и закрыл воду. Его взгляд скользнул по кухне и зацепился за коробку готовой лапши. Есть не хотелось, но он соскучился по любимому лакомству. Почему бы и нет? Электрический чайник закипел быстро. Открыв упаковку, мальчик засыпал внутрь специй, выдавил бульон с кусочками мяса и залил все водой. Знакомый с детства запах дразняще коснулся обоняния. Пока лапша готовилась, Наруто достал учебник Фуиндзюцу и принялся неторопливо листать страницы в поисках имени автора. Ничего нового учить не хотелось, а вот личность неизвестного мастера его заинтересовала. «Сумика Узумаки», — прочитал он вслух и помешал палочками содержимое пластикового стаканчика. Как и ожидалось, имя ему ни о чем не сказала. Если задуматься, Наруто знал всего о двух членах собственного клана, маме и жене первого Хокаге. Это натолкнуло его на мысль, что не помешало бы изучить историю Узумаки. Кажется, в академии им что-то такое рассказывали, но он все пропустил мимо ушей. Мальчик подцепил поблескивающую в бульоне лапшичку, слегка подул и положил в рот. Приятная острота обожгла небо. Помогая себе палочками, Наруто смачно втянул любимое лакомство. Насыщенный мясной вкус волной прокатился по языку. Тепло жгучих специй согрело горло. «Разве это не пища богов?» – подумал мальчик. Закончив поздний ужин, он прибрался за собой, сел на кровать и погрузился во внутренний мир. «Ты что-то зачастил», – вместо приветствия произнес девятихвостый, медленно приоткрывая один глаз. «Спать мешаешь. Впервые встречаю такого ленивого демона. Ты вообще двигаешься?» В ответ поинтересовался Узумаки. «Эта сторона клетки не так отвратительна, как та», — оскалился лис и хвостами хлестнул по прутьям темницы. «Хотя стой, она ведь такая же». «А, ну да», — смущенно почесал затылок Наруто. Девятихвостый широко зевнул, создавая мощный поток воздуха. «Чего хотел?» — поинтересовался он. «Ты что-нибудь слышала, Сумика Узумаки?» — выложил причину своего появления блондин. Биджу сделал вид, что задумался, поскреб когтем челюсть. «Никогда не слышал», — резюмировал он и пожаловался. «Человеческие имена такие нелепые, я плохо их запоминаю. То ли дело Биджу, Курама. Слышишь, как звучит? В каждом звуке мощь и благородство. А вас, Узумаки, одно время такое количество бегало по свету, что в глазах мельтешить начинали». После такого ответа Наруто не расстроился. Он изначально не слишком рассчитывал на положительный результат. Внезапно его посетила ужасная мысль. Девятихвостый уже давно не обращался к нему по имени. «Стой, ты ведь не забыл, как меня зовут?» — подозрительно осведомился мальчик. «Конечно», — уверенно заявил демон лис. «Ты идиот». Отвернувшись, лис громко зафыркал. «Шутки у тебя глупые», — оскорбился ребенок, развернулся и направился к выходу из внутреннего мира. Всю дорогу его преследовал неутихающий смех Биджу. Последним делом перед сном Наруто вызвал десяток клонов и восполнил запас печатей. У него в голове крутилось много идей, но все они требовали гораздо больше фуин, чем имелось в его распоряжении. Впервые он попытался внести небольшие правки в изначальное начертание. Удивительно, но у него получилось с первого раза. Пробные испытания подтвердили жизнеспособность концепции. Возможность изменять форму плоскости присутствовала у фуин изначально, Джин Чуурики только расширил ее. По-настоящему новой функцией стало изменение поверхности со скользкой на шершавую и обратно. «Босс, чернила почти закончились», — сообщила одна из копий. Узумаки поморщился. Вопрос зарабатывания денег вставал все более остро. Главное, чтобы Сакура не узнала, откуда он взял фейерверки. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. Ссылку можно найти в профиле автора. Глава 27. Наруто встретил утро бодрым и заряженным на успех. Первая тренировка от настоящего шиноби уровня Джонина будоражила его до мурашек. Он даже позавтракал двойной порцией лапши, чтобы набраться сил, и выбрал самый оранжевый из своих комбинезонов. «Сделаем это!» – выкрикнул Узумаки и покинул квартиру. На улице редкие в такое время прохожие оборачивались ему вслед. Смутно знакомая старушка почему-то погрозила банкой огурцов. Интересно, что за дела заставили ее подняться в такую рань и куда-то идти? Узумаки помахал ей рукой и ускорился. Сакура и Саски уже стояли перед зданием администрации. Девочка выглядела задумчиво и мыслями находилась где-то далеко. Она даже не заметила появления Наруто. Лицо Саски выражало презрение ко всему и всем сильнее обычного. Открутив крышку у бутылки воды, он жадно приник к горлышку и одним залпом выпил половину содержимого. «Утречка», — довольным голосом возвестил Джин Чуурики за несколько шагов до товарищей. Учиха ограничился поднятой рукой и мрачным взглядом. «Здравствуй, Наруто», — Сакура вынырнула из своих мыслей и улыбнулась. Узумаки обратил внимание, что подруга старается не смотреть ему в глаза. Такое поведение показалось ему странным, но спросить, в чем дело, он не успел. Хатаки появился в вихре листьев, привычно удерживая в руке раскрытую книгу. Судя по синей обложке, он решил сменить «Приди-приди, рай» на что-то новенькое. Джонни накинул подопечных внимательным взглядом. «Все на месте», — удовлетворенно произнес Какаши и достал из-под сумка три толстых конверта. «Хокаге одобрил изменение миссии на А-ранг. Соответственно, ваше вознаграждение увеличено». Узумаки с внутренним трепетом принял увесистый подарок. Судя по толщине, В нем лежало не меньше 50 тысяч ре. И это еще большая часть вознаграждения ушла Джонину, а остаток поделили на троих генинов. Сколько же может заработать элитный шиноби, если выполнит подобное задание в одиночку? На несколько секунд Джин Чуурики уплыл в страну фантазий. Из-за этого следующие слова Хатаки он услышал, но не воспринял. «Жду вас на третьем полигоне. Кто не уложится в 4 минуты, останется без обеда», произнес Какаши и исчез с помощью Шуншина. Когда Наруто повернулся к товарищам, они уже успели преодолеть более 20 метров. Учиха, несмотря на вчерашнее, вырвался вперед, но Сакура от него практически не отставала, компенсируя меньший объем чакры его филигранным контролем. Редкие прохожие не давали им разогнаться по прямой, вынуждая маневрировать и терять скорость. Пока Узумаки осознавал происходящее, напарники уже скрылись за повтором улицы. Когда слова наставника дошли таки до его сознания, Наруто тоже сорвался с места. «Печать! Панцирь ветра!» — выкрикнул он и двумя пальцами бросил Фуин вперед. Плоскость приняла форму длинной узкой шершавой дорожки, по которой блондин взмыл на крышу четырехэтажного здания и устремился в сторону нужного полигона. В отличие от своих напарников, он мог двигаться напрямик на полной скорости. Цветная черепица ярким полотном мелькала под его ногами. Невысокие препятствия он перемахивал финтами, а широкие уличные пролеты перелетел с помощью печатей. Ветер бил в лицо, раздувая бушующий восторг. Хотелось сотворить что-нибудь невероятно глупое. Оттолкнувшись от последней крыши, Узумаки прыгнул в направлении третьего полигона. Очередная печать вспыхнула в воздухе изогнутой лентой. Сандалии заскользили по гладкой поверхности, и мальчик с восторженным криком унесся по ней вниз. Коснувшись ногами земли, он применил бег шиноби и бросил под ноги новую печать, развивая сумасшедшую скорость. Приходилось заранее планировать маршрут, закладывая дуги и змейки, чтобы лавировать между деревьев. В результате он вылетел на нужную поляну за 1.5 минуты до расчетного времени. Какаши встретил оригинальное появление блондина едва заметным удивлением. Шиноби в заснеженных областях мира пользовались подобным способом передвижения, так что открытием для Джонина оно не стало, но реализация с помощью фуиндзюцу все равно выглядела впечатляюще. «Эмма», — протянул шиноби, — «поздравляю, ты успел. Надеюсь, вы приготовили рамен». Какаши-сенси расплылся в яркой улыбке Узумаки. Хатаки удивленно наклонил голову. «А чем ты?» — поинтересовался он. «Ну как же», — уверенно заявил мальчик. «Вы ведь сами сказали, что угостите едой, если успеть до полигона за 4 минуты. Наруто, я обещал оставить без обеда тех, кто не уложится в отведенное время. Это совершенно другое, чем ты слушал», — объяснил Джонин. «А-а», — разочарованно протянул блондин. «Вы жулик, шиноби-сан. Почему у вас одно наказание и никакой награды? А как же удовлетворение от выполненного задания?» Улыбнулся одним глазом Хатаки и показал пальцем на выбегающих из леса генинов. «А вот и твои напарники. Успели за 12 секунд до конца выделенного времени. Видишь радость на их лицах?» Наруто повернулся к товарищам. Саске обжег его разъяренным взглядом. Сакура выглядела усталой. Даже такая короткая пробежка на пределе скорости далась ей непросто. «Да как-то не очень», — с сомнением протянул он. «Ты просто неправильно воспринимаешь ситуацию. Нет ничего лучше духа здорового соперничества», — наставительно сообщил Какаши. Напарники добрались до центра полянки. «Как ты здесь оказался, болван?» — надменно потребовал ответа Учиха. Похоже, вчерашний разговор убил все ростки взаимного доверия, которые зародились на миссии, и наследник гордого клана вернулся к привычной манере общения. А ведь Наруто показалось, что они почти стали друзьями. «Ногами, дураски», — фыркнул блондин. «И парой техник, как и положено шиноби». На мгновение ему показалось, что Учиха активирует шаринган и бросится в драку, но тут между ними появилась фигура Хатаки. «Итак, темой сегодняшнего урока станет контроль чакры», — произнес он, переключая на себя внимание. «Идите за мной». Шиноби махнул рукой и направился к лесу. Генинам пришлось последовать за ним. Харуна украдкой показала Наруто большой палец. Она не видела, как ему удалось настолько их обойти, но предполагала, что такая скорость как-то связана с печатями. Между тем Хатаки подошел к дереву, поставил ногу на ствол и, не останавливаясь, пошел по нему вверх. Генины удивленно проводили его взглядами. Наставник перешел на ветку и повис вниз головой. «Это очень важное умение шиноби», — наставительно произнес он. «Само по себе оно даст вам непревзойденную маневренность на поле боя, возможность использовать любую поверхность к собственной выгоде, важный путь к победе. Помимо очевидного, сама тренировка данного навыка невероятно полезна. Для того, чтобы пройти по дереву, требуется выпускать очень точное количество чакры. Чуть меньше, вы упадете. Больше, и верхний слой древесины лопнет. Вы уже умеете выпускать чакру равномерно, однако для ходьбы по вертикальным поверхностям требования еще выше. Используются только тенкицу на ступнях. Шиноби извлек из-под сумка три куная и метнул их к ногам генинов. На первых порах лучше пытаться забежать на дерево. Используя зарубки, вы сможете наглядно отслеживать свой прогресс. Узумаки вытащил куна из земли и задумчиво посмотрел на лезвие. «Наставник, разве не проще сначала научиться выпускать нужное количество чакры?» — поинтересовался он. «Зачем нам постоянно падать с дерева?» Хатаки хмыкнул, отклеился от ветки, перевернулся в воздухе и приземлился перед блондином. «Наруто, ты ведь понимаешь, что есть огромная разница между контролем чакры в покое и движении?» — поинтересовался он. «Конечно», — кивнул мальчик, — «между сражением и простым бегом этот разрыв еще шире. Любая техника должна стать такой же частью тебя, как дыхание, прежде чем ты сможешь использовать ее в боевой обстановке. Запомни, нет ничего хуже, чем понадеяться на поверхностно освоенное дзюцу и облажаться. Почти всегда это означает чью-то смерть», — серьезно произнес Какаши. «Да понял я», — пробурчал Наруто. Его рука привычно дернулась к затылку, а затем опустилась ниже и почесала шею. «Просто падать не хотел. Можешь попытаться», — пожал плечами Джонин, задумался и добавил после недолгой паузы. «В принципе, в твоем случае это может иметь определенный смысл». В руке Хатаки появилась книга. Переключив на нее внимание, он поинтересовался. «Чего ждем? Можете приступать». Саски тут же бросился к дереву, пробежал несколько шагов вверх, и поверхность под его стопой лопнула. Потеряв сцепление, мальчик кувыркнулся назад, успев оставить зарубку, и приземлился на ноги. Наруто тоже попытался, но буквально на втором шаге древесина брызнула во все стороны мелкой щепой. Из-за малой высоты он больно и обидно упал на спину. В отличие от парней, Сакура с легкостью поднялась до нужной ветки. Сев на нее, она показала язык и засмеялась. Не так уж часто ей удавалось в чем-то превзойти своих товарищей. «У меня получилось», — Какаши-сенси, с довольно улыбкой крикнула она. «Эмма, как и ожидалось», — оторвав взгляд от книги, заметил Джонин. «Спускайся». Сакура довольно пробежала по стволу вниз и встала перед наставником. Саски громко фыркнул и продолжил попытки забраться на дерево. Узумаки, который уже лежал на земле, поставив стопы на поверхность дерева, показал большой палец и снова закрыл глаза. Периодически кора под ним трескалась, но хотя бы не разлеталась щепками. Хатаки с некоторым недовольством закрыл книгу. «Твой контроль очень хорош, Сакура», — произнес он. «К сожалению, когда управлять практически нечем, он не позволит тебе стать сильной кунайчи». А потому Джонин ловко застегнул на ее запястьях пару матерчатых утяжелителей. Та же судьба постигла длинные ноги. «Будешь бегать до полного истощения. Мы должны поднять эффективность твоего очага минимум втрое». Какаши сложил несколько печатей и призвал свою копию. «Мой клон поможет тебе не умереть в процессе». Сакура посмотрела в равнодушный глаз наставника. «Поняла», — кивнула она и побежала. Пониже спины больно прилетел маленький камешек. Девочка возмущенно обернулась. Джонин холодно смотрел ей в глаза, подбрасывая в руке какой-то пористый белый минерал. По изящной спине пробежала дрожь. «Беги, Сакура, беги», — произнес Хатаки, и очередной бросок больно ужалил ее мягкие булочки. Харуна рванула с места, с трудом уклоняясь от метких бросков. Наставник не отставал ни на метр. Болезненные и обидные уколы не прекращались ни на секунду. Когда девочка подумала, что больше не может поддерживать заданный темп, в дерево перед ней с тяжелым стуком воткнулся настоящий синбон. Обернувшись, она увидела, как Джонин ловко перекатывает в ладони камешек и металлическую иглу. «Беги так, как никогда не бегала», — равнодушно произнес мужчина. Ощутив внезапный прилив сил, Сакура рванула между деревьев. Умом она понимала, что наставник не причинит ей вреда, но опыт Наруто также подсказывал, что Джонин умеет метать синбоны с точно рассчитанным усилием, не нанося опасной раны. Меньше всего девочке хотелось получить такой бросок пониже спины. Интуиция заставила нырнуть в сторону, чудом избегая металлической иглы. В это время Наруто убедился, что тренировка на земле совершенно бесполезная. Он научился выдавать ровный поток чакры лежа, но повторная попытка забежать по дереву закончилась так же печально, как и первая. Зато он ощутил, как при любом движении чакра в теле приходит в движение. Каждое сокращение мышц приводило к изменению тока энергии. Словно кровь по сосудам, чакра устремлялась в зоне активности. Это чувство завораживало. В академии рассказывали что-то такое на занятиях по усилению тела, но Наруто тогда так ничего и не понял. Для него все казалось просто. Больше чакры, сильнее тело. Даже техники он создавал, концентрируясь на тенкицу. Нет, кое-какое движение чакры он все же ощущал и даже умел немного управлять, но никогда раньше не чувствовал его так четко. Узумаки поймал подобие озарения. Он постарался направить поток энергии в руку и при этом сжать тенкицу. Контроля не хватило, и чакра все равно начала просачиваться во внешний мир, окутывая руку синим сиянием. Когда приток практически сравнялся с оттоком, Узумаки нанес удар. С оглушительным грохотом толстый ствол переломился, дерево накренилось и начало падать. Учиха едва успел отскочить назад, уворачиваясь от длинных ветвей. «Ты что творишь, болван?» – выругался он. Узумаки проигнорировал возмущенный выкрик, с удивлением разглядывая собственную руку. В покрове биджу такой удар не выглядел чем-то выдающимся, однако он достиг его, используя только собственную чакру. «Неплохо, Наруто», — раздался голос наставника. «Если сократишь время подготовки с нескольких минут до секунд, может получиться опасный прием, но я бы не рекомендовал. Затраты чакры просто чудовищны. Применение стихийной техники даст гораздо лучший эффект. Я просто экспериментировал», — ответил мальчик. Хатаки кинул быстрый взгляд на обрушенное дерево и вернулся обратно к чтению. Саски что-то раздраженно прошипел и для дальнейшей тренировки выбрал место немного в стороне. С новыми пониманием Наруто вернулся к попыткам подняться по вертикальном поверхности в полной уверенности, что сможет быстро улучшить предыдущий результат. Нескольких часов практически бесплодных усилий показали, что все не так просто, как ему представлялось. Как бы он ни старался, древесина упорно взрывалась на третьем или четвертом шаге. Да он выше забегал, если использовал чакру только для усиления тела. Узумаки чувствовал, как чакра движется по его СЦЧ, но это совершенно не помогало. Пытаясь сознательно выправить усиление или ослабление потока энергии, он делал только хуже. За это время Саски уже научился забегать довольно высоко и с каждым разом только улучшал результат. Такими темпами он вполне мог успеть освоить полноценное хождение по вертикальным поверхностям до конца дня. Какаши погрузился в свою книгу и, кажется, совершенно забыл о своих подопечных. Помощи от него ждать не стоило. «Наставник, разве сейчас не время обеда?» – поинтересовался Узумаки. Джонин отвлекся от чтения и посмотрел на Гинина. «Уже проголодался?» – удивился он и махнул рукой. «Ладно, у тебя полчаса». Наруто поклонился и побежал в сторону города. Помимо еды ему требовалось уладить еще одно дельце. Его путь лежал в лавку фейерверков. Чтобы устроить сюрприз для Сакуры, ему пришлось позаимствовать несколько товаров со склада. Изначально он хотел предложить продавцу несколько своих печатей на обмен, но отсутствие хозяина на месте поставило крест на этой идее. Может и к лучшему. Мальчик весьма смутно представлял, как договориться о такой сделке, и сколько может стоить фуин его работы. После недолгих размышлений клоны позаимствовали необходимое и старательно запомнили полную стоимость. Пересчитав награду, Наруто тяжело вздохнул. Как он и подозревал, пришлось отдать почти все. Ему оставалось всего пара тысяч ре из всей толстой пачки. Впрочем, вчерашнее свидание того стоило. Узумаки быстро нашел нужный склад. Набросав небольшую записку с перечислением позаимствованного, он зашел в переулок и с помощью печати забрался в чердачное окно. Даже днем помещение выглядело довольно темным. Свет падал через несколько узких прорезей практически под самой крышей. В отсутствие работников никто не включал несколько крупных ламп под потолком. Похоже, они даже не заметили пропажи, подумал мальчик. Пройдя мимо нескольких рядов ящиков, заполненных яркими цветными коробками, он подобрался к небольшой каморке. Судя по обстановке, она служила владельцам для отдыха. На это намекали небольшой диван, вешалка с грязными куртками, деревянный стол с электрическим чайником, металлический умывальник и несколько чистых чашек. Здесь Наруто и решил оставить деньги, для надежности придавив лист с объяснением пачкой печенья. Покинул помещение Джинчурики тем же путем, которым и проник, а мог бы, как истинный шиноби, просто пройти по стене. Интересно, торговца не смущала такая прореха в безопасности имущества? Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день. Воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. Ссылку можно найти в профиле автора. Глава 28. Половину оставшихся денег Наруто потратил на порцию такояки в небольшой забегаловке, которую заметил по дороге к полигону. Вкус его немного разочаровал. Осьминог ощущался по-настоящему резиновым, но голод заставил съесть все. 12 шариков улетели, как один. Активно работая челюстями, Наруто пытался понять, в чем заключается его ошибка при хождении по вертикальным поверхностям.